Процесс номер 21. Восстановление естественного состояния здоровья. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда вы не очень хорошо себя чувствуете? Когда вам поставили тревожный диагноз? Когда вы чувствуете боль? Когда хотите стать более сильным и энергичным? Когда в душе поселились смутные опасения, связанные со здоровьем? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс восстановления естественного состояния здоровья будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 10-м – неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением и 22-м – страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к 22 главе и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Занимайтесь этим процессом, когда лежите где-нибудь в удобном месте. Чем вам будет комфортнее, тем лучше. Выберите для этого время. На весь процесс понадобится минут 15, когда вы уверены, что вам никто не помешает. Затем напишите на листке следующее утверждение и повесьте его там, откуда будет удобно читать. После того, как уляжетесь, медленно прочтите все, что написано. «Для моего тела естественно быть здоровым. Даже когда я не знаю, что нужно делать для поправки здоровья, мое тело знает и делает это само. У меня триллионы клеток, и у каждой из них свое индивидуальное сознание». Клетки моего тела знают, как им достичь идеального личного равновесия. Когда я заболел, я не знал того, что знаю сейчас. Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, со мной бы никогда не произошло бы ничего подобного. Мне совершенно ни к чему знать причины, приведшие меня к болезни. Мне не нужно никому объяснять, как это произошло и почему я заболел. Я должен только осторожно и постепенно позволить болезни уйти. Неважно, что это случилось, ведь все начинает изменяться уже сейчас. Естественно, что моему телу потребуется некоторое время на приведение себя в соответствие с моими новыми и гармоничными мыслями о благе. Мне некуда спешить. Мое тело знает, что надо делать. Благо – это мое естественное состояние. Моя внутренняя сущность знает все о моем физическом теле. Клетки моего тела всегда просят о том, что им нужно для полноценного развития, и исходная энергия обязательно отвечает на их запрос. Я в надежных руках. Сейчас я успокоюсь и расслаблюсь, чтобы открыть канал, по которому будут общаться мое тело и мой источник. Моя работа – расслабиться и дышать спокойно и глубоко. Я могу это сделать. Мне легко это сделать. Теперь просто полежите немного, расслабившись, и получайте удовольствие от удобства, с которым вы устроились. Сфокусируйтесь на дыхании. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Ваша главная задача – чувствовать себя максимально комфортно. Вдыхайте воздух так глубоко, как только возможно, но постарайтесь при этом не терять ощущение внутреннего комфорта. Не следует прилагать никаких усилий. Не старайтесь, чтобы что-нибудь произошло. От вас ничего не требуется, только расслабиться и глубоко дышать. Возможно, вы уже очень скоро почувствуете приятные ощущения в теле. Улыбнитесь, потому что эта исходная энергия отвечает на вибрационный запрос клеток вашего тела. Вы чувствуете, что начинаете исцеляться. Не старайтесь помочь этому процессу или сделать его более интенсивным. Просто расслабьтесь и дышите глубже, принимайте энергию. Если вы почувствовали боль, когда легли, следуйте тому же процессу. Однако, когда у вас что-то болит, будет лучше, если вы добавите в свой список еще несколько утверждений. Эта боль является свидетельством того, что источник отвечает на запрос моих клеток об энергии. Это болевое ощущение является прекрасным индикатором того, что помощь уже в пути. Я расслабляюсь в ощущении боли, поскольку понимаю, что она свидетельствует об улучшении моего состояния. Теперь, если можете, постарайтесь заснуть. Улыбнитесь себе, зная, что все хорошо. Вдохните, расслабьтесь и верьте.